Берез не слышен, невесом слетает желтый лист, старинный вальс, осенний сон. Нельсон. Помимо пули в бедро, прошедшей на вылет, я получил массу других удовольствий. Выговор от капитана, мягкое отеческое ай-яй-яй от лейтенанта, сочувственные поддерживающие взгляды от рядового и сержантского состава. Помимо того, я, что естественно, был отлучен от кухни. В мое распоряжение предоставили отдельную комнату и кровать, на которой можно было болеть. Шутки шутками, но напугался я, признаться, недурственно. Когда в тебя вот так, без особой причины, шмаляют, приятного не то что мало, совершенно нет. Запоздай Клыков на несколько секунд, уверен, мне пришлось бы гораздо тяжелее. И больнее. По здравом размышлении я вынужден был признаться себе, что поступил глупо. Махаться вот так сразу, наверное, и не стоило. Определенно не стоило. Следовало потупить еще немного. Время потянуть. А там, глядишь, конфликт бы и разрешился. Какого хрена мне надо было переть на рожон? Наверняка на то должны были быть свои причины. Стараясь докопаться до них, я вспомнил недавнюю стрельбу, которую мы довольно успешно закончили в свою пользу. Казалось, мы тогда полностью покончили с толерантностью в отношении фашизма и придумали единственно возможный симметричный ответ – пулю. Видимо, это и сыграло со мной дурную шутку. Не везде и не всегда применим один и тот же алгоритм действий. Легкий стук в дверь отвлек меня от размышлений. «Войдите!» Облокотившись спиной на подушку, ответил я. Дверь аккуратно открылась, и в комнату, легко ступая по половицам, чтобы они не скрипели, вошла Настя. Подошла к столу рядом с моей кроватью, поставила на него букет ромашек и васильков, посмотрела на меня. «Так ты быстрее выздоровеешь!» Любопытное утверждение. Надо сказать, что визиту я был удивлен. Мы, конечно, общались с девчонкой, но было это всего пару раз, перекинулись несколькими словами, вот и все. Говоря по-честному, бдительные разведчики все время оттирали меня от Насти. Если мы с ней оказывались рядом, то у бойцов или сержантов тут же находилось срочное и обязательное требующее моего присутствия дело. «Спасибо», — несколько напряженно поблагодарил я за подарок. Настя, подойдя ближе, уселась на мою кровать, повернулась ко мне и стала пристально рассматривать. Глубокие, насыщенно зеленые глаза девчонки смотрели серьезно и как-то уж очень по-взрослому. «Спасибо тебе, что заступился. Это нормально». Вышла скованно. «Больно?» Не обращая внимания на мой тон, поинтересовалась девушка. «Больно», — согласился я, решительно не зная, что можно еще сказать. Вроде бы никогда не терялся в общении с противоположным полом, однако тут я явно давал маху. Впрочем, Настя этого не замечала. «Ничего, если на вылет, то пройдет скоро, зарастет», — Симаков сказал, а он толк в этом деле понимает. Столь категоричное суждение заставило меня улыбнуться. Девушка, удивленно посмотрев на меня, решила не обращать на это внимания. Продолжила. «Сказали мне не выходить больше на улицу, в доме сидеть, пока не уладят все». «Как думаешь, долго?» Я пожал плечами. «Расскажи мне». Решительная девушка, скинув обувь, забралась на мою кровать с ногами. «Расскажи, как вы живете в будущем?» Я вежливо подвинулся, давая ей место, и задумчиво протянул. «Ну, а что конкретно тебя интересует?» «Все!» Твердо мотнула головой девчонка, отчего ее пшеничные, сплетенные в две косы волосы, взметнувшись, обвили шею. «Все это слишком много». Поневоле зараженный ее напором и оптимизмом, улыбнулся я. «Мы полетели в космос. Как тебе такое?» Если честно, я наврал с три короба. Все, что смог вспомнить. Про яблони на Марсе, про коммунизм по всему миру, про то, что люди воевать перестали и стали друг другу братьями. Понемногу осваиваясь в обществе девчонки, буквально смотревшей мне в рот, я вел себя все более и более раскованно. Нет, ну а что ей надо было рассказывать? Про мое реальное современное общество? Чтобы она потом спросила меня, мол, «Нельсон, а нафига я тогда гранату-то подрывала?» Видимо, где-то я прокололся. Где-то среди многоэтажек, личной машины для каждого, открытых границ, путешествий по всему миру, я просто дал маху. Девчонка, слушавшая меня очень внимательно, вдруг нахмурилась, спустила ноги на пол, нашарила свою обувь и бросила мне обвиняющее: «Врешь ты все!» Столь резкая перемена в разговоре поставила меня в тупик. Захлопнув рот, я озадаченно смотрел на обидчиво обувающуюся девчонку. Настя натянула нечто похожее на балетки, только с крохотным каблуком и застежкой. Повернулась ко мне и выпалила: «Я все знаю! И все знают, что у вас там в будущем! Понятно?» У меня было полное ощущение, что сейчас покажет язык. Однако девчонка удержалась, только в уставившихся на меня глазах дрожали слезы. Высунутым языком бы тут не обошлось, все было гораздо серьезнее. Обувшись, девушка не сделала попытки встать и уйти. Так и сидела на моей кровати, отвернувшись и скрыв лицо за копной пшеничных волос, не решаясь ничего сказать. Я молчал. Честно говоря, я запутался. Я не любил быть виноватым, просто не переносил этого. Но в данном случае, даже прекрасно понимая, что моей вины немного, я оправдать себя не мог. Мне вспоминались не пышные празднества очередного летия победы, а истории вроде той, как вооруженный дед ворвался в пенсионный фонд. Я, в отличие от многих в фанатской среде, не исповедовал правых взглядов. И, пожалуй, в чем-то был даже хуже откровенных фашистов. Я прожигал жизнь, забирая из нее одни лишь удовольствия. Ко всему остальному уже оставался равнодушен.